Глава 11. Маски подземелья. Фаеродис не смогла увидеть владыку до своего неожиданного переезда в хранилище истории. Он уклонился от прощальной аудиенции. Высокий худой змееносец, служивший посредником между председателем Совета Четырех и Родис, объявил, что Великий предельно занят государственными делами. Совпадение занятости с приключениями прошлой недели – позабавила бы Родис, если бы не тревога за друзей, находящихся в городе. Перед отъездом из дворца Цоам она все же успела установить микродатчик координат. Новое жилище Фаеродис, несмотря на мрачность архитектуры и запустение, показалось ей уютнее, чем дворец садов Цоам. Оно не оправдывало пышного названия хранилища истории, будучи всего-навсего старым храмом, некогда построенным в честь всемогущего времени, не божества, а скорее символа, которому всталь поклонялись нерелигиозные тормансиане. Храм времени составляли 6 длинных зданий из крупного синего кирпича. Они стояли параллельно, примыкая к открытой галерее, проходившей на высоте 2 метра над землей и обрамленной низкой балюстрадой из переплетенных змей. Фронтоны каждого из 6 зданий поддерживались витыми колоннами из грубого чугуна. Запущенный сад с низкими колючими деревьями и кустарником разросся между храмом и высокой красной стеной, по гребню которой время от времени прогуливались лиловые охранники со своими раструбами на груди. Сухая земля, нагретая за день, ночью излучала пахнущее пылью тепло. Внутри зданий не было ничего, кроме связок книг. В центре каждого зала стояли высокие плиты из серого и красного зернистого камня, испещренного замысловатым узором старинных надписей. Перед плитами располагались каменные лотки для сбора приношений. Боковые пределы на верхних этажах были заставлены шкафами и стеллажами, набитыми книгами. В свободных простенках громоздились штабеля полуистлевших рукописей, газет, репродукций или эстампов. Картина уже достаточно знакомая Родис. На планете Ян-Ях не было специально построенных хранилищ, довольствовались кое-как приспособленными пустовавшими старинными зданиями. Не было здесь и настоящих музеев с широко развернутой экспозицией, специально созданными оптическими диорамами, особым освещением и защитой от пыли и температурных изменений. На верхних этажах сохранились многочисленные комнаты и комнатки неизвестного назначения, узкие коридоры, шаткие балконы и антресоли. Когда змееносец повел Родис выбирать жилье, Таэль, неизменно сопровождавший земную владычицу, успел шепнуть ей, чтобы она настояла на 5-м от ворот здании. Змееносец, ожидая, что Родис захочет поселиться поближе к воротам, обрадовался, но из трусливой осторожности спросил, почему ей понравился именно 5-й храм. «Здание лучше сохранилось, не задумываясь», — ответила Родис. «И, кроме того, на площадке лестницы там замечательная змея». «В самом деле», — согласился змееносец. Фаеродис не кривила душой. Скульптура змеи в 5-м храме действительно отличалась от 2 типов изваяний, принятых на всей планете. Обычно изображали змею, поднимающуюся из широких колец в угрожающей позе земной кобры или стоящую на кончике хвоста, развернутую вверх пружиной, с устремленной к небу пастью. Оба типа змеи выражали злобу и боевую готовность. В 5-м храме безвестный скульптор изобразил огромного чугунного змея в позе отчаяния. несимметричные, словно изломанные в судорогах извивы колец, мучительно отогнутая назад верхняя часть туловища, узкая пасть, раскрытая в немом крике. Змея, подобно людям, чувствовала свой плен и пыталась вырваться из него. Воятель, без сомнения, предвосхищал концепцию инферно. Родис отвели жилье из двух наскоро убранных, пропахших пылью и старой бумагой маленьких комнат в мезонине пятого здания. Внесли заранее привезенную мебель. Родис хотела выбрать две сравнительно уютные квадратные комнаты, соединенные с балконом, выходившим на обращенную к горам сторону храма. И снова Таэль, улучив минуту, посоветовал ей устроиться в двух асимметричных по очертаниям каморках, близких к торцу круто изогнутой крыши. Змееносец приказал Лиловым расставить мебель, а весь скарб Родис состоял, как известно, из одного СДФ с сумкой запасных батарей. Откланялся, объяснив, что будет время от времени навещать владычицу землян для проверки удобств ее жилья и обслуживания. «Великой и мудрый», — змееносец привычно согнулся, — «повелел мне передать, чтобы ввиду крайней опасности вы не покидали бы хранилище истории. Здесь стража, способная отразить нападение. На улицах города всегда есть опасность, а владыка», — снова поклон, — «убежден, что вы откажетесь от личной охраны». «Откажусь. Великий Чоя Чагас все предвидел, а теперь я ухожу. Для помощи вам по-прежнему остается инженер Хонтелло Толло Фраэль». Змееносец небрежно кивнул в сторону инженера и вышел. Под тяжелыми шагами проскрипел деревянный пол коридора и лестница. Тишина наступила в старом храме. Стоявший молча с отсутствующим видом Таэль ожил. Жестом призвав Родис к молчанию, он выхватил табличку для записей, начертил несколько знаков и протянул Родис. Та прочла, может ли СДФ служить детектором электронных устройств и химических ядов. Утвердительно кивнула и оживила девятиножку. СДФ выставил мерцающий зеленоватый фонарик, луч которого обежал комнаты, но не изменил цвета. Зато черный шарик с лимбом для отсчетов сразу повел усиками, засекая два направления в первой комнате и четыре во второй. Следуя их указаниям, Таэль обнаружил в мебели, в шкафу и в нише окна шесть коробочек из темного дерева. Повинуясь указаниям инженера, Родис пронзила каждую разрушительным ультразвуком. Операция заняла всего несколько минут. Таэль вздохнул с облегчением и попросил Родис установить защитное поле. «Теперь можно говорить свободно», — сказал он, занимая место на диване. «Зачем такие предосторожности?» — улыбнулась Родис. «Пусть бы слушали и записывали». «Ни в коем случае», — торжествуя, воскликнул инженер. «Сейчас вы все поймете». Чагас, выбрав уединенное место, сделал первую большую ошибку. В очень старых храмах есть лабиринты секретных помещений, забытые с течением времени и неизвестные владыкам, потому что дальновидные исследователи, историки и архитекторы сумели сохранить тайну для нас, джи. В двух подобных строениях — зеркальной башни в хвостовом полушарии и куполе белых сот в столице — сейчас размножают приборы ДПА и ИКП. А этот храм времени исследован недавно. Моему другу-архитектору по восстановлению старых зданий удалось и то случайно найти древние планы. Вы здесь совершенно свободны в любой момент. Под носом Лиловых вы можете покинуть хранилище и встретиться здесь с кем захотите. «Второе гораздо важнее», — обрадованно сказала Родис. «Это гарантия безопасности для приходящих ко мне людей. Выход в город мне сейчас не нужен. Слежка за мной непременно навлечет на кого-нибудь беду. А вообще я могу всегда, когда захочу, пройти через стражу Лиловых». «Неужели?» — изумленно и благоговейно вскричал Таэль. «Как это возможно?» «Увидите», — обещала Родис. «Но как нам посмотреть планы?» «Завтра я приведу архитектора, а сейчас покажу подземный ход. И мне пора уходить, чтобы не навлечь подозрения слишком долгим пребыванием у вас без свидетелей. Так вот», — инженер вошел в заднюю комнату, выбранную спальней, опустился на колени около толстой стены и, взяв ногу Родис, поставил ее напротив незаметной ямки у пола. Легко ударив по пятке, он заставил Родис нажать на скрытую защелку. Мощные пружины утянули в сторону узкую и толстую плиту. Из вертикальной щели пахло затхлым воздухом подземелья. Инженер вошел в черную тьму, поманив за собой Родис. Там он зажег фонарик и показал на ржавый рычаг, поворотом которого проход закрывался. «Сюда можно только войти, а возвращаться надо другим путем. В времена не существовало автоматики, да она и не уцелела бы на протяжении многих веков», — сказал Таэль. Они спустились по узкой каменной лестнице в толще стены, повернули дважды и стали подниматься. На последней ступеньке из стены торчала серповидная рукоятка. Родис нажала ее и невольно прищурила глаза от света, очутившись в своей спальне, только с другой стороны. Таэль подпрыгнул, ухватился за конец карниза над окном и плавно опустился на нем, задвинув стену. Если кто-нибудь случайно повернет рукоятку, стена все равно останется закрытой. Тормансианин сиял, как мальчик, обнаруживший сокровище. «Завтра мы будем ждать вас за стеной в это же время. Если окажется какая-либо помеха, дайте сигнал инфразвукам СДФ. Пищу для вас будут привозить из дворца Цуам. Не ешьте ничего, мы сами будем кормить вас. Зная ваш простой вкус, не сомневаюсь, что вы найдете нашу пищу съедобной, но сегодня придется попаститься».